Внимание! Приближение к финишу всегда чревато неприятными последствиями. Все же мели и скалы остались позади, а Карибское море чудесное. Много рыбы, появляются прибрежные акулы, плещутся дельфины. Мы снимаем их свадьбы. Цвет воды изменился, стал светло-зеленым. Снова подул легкий ветерок. И вот Юлия увидела Кабо-Майсти. Ура! 21 час 13 июля 1974 года. Прибыли! 14 июля. Дончо. Плывем вдоль Кубы. Куба видна. Это прекрасно. Лучший остров в мире. Огромные и глубокие заливы. Мы всего в нескольких милях от берега. Всю ночь мы с восхищением рассматривали Кабо-Майсти. Сколько я о нем слышал. Юлия, милая, увидела его первой. Сейчас я уверен в том, что мы прибудем точно в Сантьяго. Нам удалось совершить тяжелое путешествие на открытой лодке, которая полностью зависит от ветра. Наша Джу настолько беззащитна, что меня не покидает чувство, будто я вычерпал из нее, по крайней мере, полокеана. Юлия на седьмом небе. Отдых близок. Я как будто заново родился. Не чувствую ни усталости, ни голода. Мучительная бессонница прошла. Ничто не может нас остановить. Если обрушится ураган, мы спрячемся в каком-нибудь из заливов. Берег рядом. Только идем медленно. Наши мечты давно обогнали Джу. У нас есть еще силы. Мы в полной боевой форме. Мне кажется, что я прощаюсь с невзгодами. Пусть дует ветер. Вперед! Если все будет нормально, то завтра финишируем. Забрасываю сети для планктона. Юлия неожиданно выкрикивает: «Ни пуха, ни пера!» Смеемся от души. Через силу ем планктон Карибского моря. Это уже третий вид планктона, который нам доводилось ловить. До этого был черноморский, потом атлантический, а теперь добываем и карибский. Как дойдет до дела, то мы издадим атлас морей, обозначив вкусовые качества планктона. И карибский ничем особенным не отличается. Предпоследнее бритье. Это мое предпоследнее бритье на Джу. Делаю это с большим удовольствием. Море ласковое, не качает. Рано утром мыльная пена долго не засыхает. Сейчас понимаю, какой эквилибристикой я занимался, когда пытался побриться, держа в руке не зеркало, а рукоятку румпеля. Усиленно втираю крем. Хочу выглядеть свежим при первой встрече. Юлия смеется и утверждает, что я наконец-то стал заниматься своей особой. Если после этой экспедиции я начну обращать внимание на покрой своей одежды, то это будет для нее самой большой наградой. Она говорит, что отправилась со мной в плавание только потому, что стыдилась моей расхлябанности на берегу. Я напомнил ей, что застукал ее как-то во время вахты. Она обрабатывала свои волосы перекисью водорода. Милая Юлия знает, что на Кубе преобладают брюнетки, и не упустит случай появиться там во всем своем русом великолепии. 16 июля, Дончо. Вопросы. Продолжаем собирать поклажу, собираем и сортируем. Снова появились вспухшие мешки, почти как в сказке о Али-Бабе и 40 разбойниках. Как мало еды мы съели. Мешков столько же, сколько их было при отплытии. Да и по габаритам они такие же. Встретит ли нас Митка Языкиев и съемочная группа с телевидения? Как будет на Кубе? Прибыл ли доктор Пенчев? Вот вопросы, которые нас сейчас волнуют. Меня очень интересуют результаты биохимических анализов проб крови и мочи, которые мы собирали. Каковы будут показатели окончательного осмотра? Болгары на пирсе. Приближаемся к Сантьяго. Нас никто не встречает. Входим в гавань порта. Ура! Ура! Болгарский корабль «Васил Друмев». Он проплывает мимо. Рев сирены, воздушные поцелуи. Прошу сообщить Варну. Все идет отлично. На этот раз я уверен, весь дойдет до Болгарии. Радиограмма. Болгарский морской флот Варна, дата 16.07. Недалеко от входных маяков порта Сантьяго-де-Куба, не имея возможности остановиться и поздно уведомленные пилотом, разошлись с лодкой Джу семьи Папазовых, благополучно прибывшей на Кубу. Обменялись традиционными морскими сигналами при встрече и приветствовали их «добро пожаловать», были счастливы и посылают привет Варне. Капитан Петков, Радиев.